Глава 41. В этот раз народу было значительно больше. Почти все маги пришли с невестами. После клятвы, когда девушки поняли, что им грозит, две из пяти отказались. Его Величество вызвал охрану и приказал проводить их по домам. Следующий вопрос касался безрукавок. Как ни странно, в отличие от короля, я к разговору была готова. Захватила с собой схемы вязания и раскладки стихий, а также спицы и нитки. Объяснила, почему не могу сама сделать такие для Королевской гвардии, но обещала научить вязать несколько женщин. Это несложно. Почему-то Его Величество был уверен, что такие можно делать по нескольку в день. Демонстрация того, насколько это неторопливое действие, его слегка расстроила. А потом мы приступили к обсуждению похода, и споры начались с первых минут. Когда я поняла, как именно собираются распределять груз, я, как ученица на уроке, подняла руку. «Говорите, графиня». «Ваше Величество, дамы и господа, мы совершенно не знаем, что нас ждет там, за барьером. Верхом глупости будет запихать в один карман все семена, а в другой всю еду. А если нас раскидают по разным местам? А если кто-то из нас погибнет? Что будут сажать остальные? Где возьмут инструменты? Я предлагаю сделать так. Каждый несет запас продуктов на первые месяцы. Часть общего груза и каждый свое оружие. Женщины несут белье, одежду, обувь и продукты, которые мы съедим в дороге. Кроме того, я советую набить пустые места карманов приправами, чаем и лекарственными травами. Возможно, что там нам придется лечиться тоже без магии. Или ее будет совсем мало. Но в обязательном порядке каждый складывает себе в багаж набор сменной одежды, немного еды и оружия, отдельным пакетом. Это будет ваш личный НЗ. Неприкосновенный запас. Знаете, графиня, пожалуй, я назначу вас старшей, и вы лично проследите за сборами. Нет, ваше величество, мне нужно отучиться еще год. Если помните, мой брак свершился несколько раньше обычного, и у меня много других дел. Вы не можете отказаться, леди Сильвер. Это ваши люди, а вы их будущая герцогиня. Боюсь, ваше величество, что вы ошибаетесь. Это мой муж, будущий герцог. Я не понимаю вас, леди. Он герцог, вы его жена, герцогиня. Ваше величество, ответьте, пожалуйста. Что будет, если в походе я погибну? Ну, может, не сразу будет. Но через год, другой. Герцог женится? Ну да, конечно, женится. Ему же нужны наследники. А что будет, если в походе погибнет герцог? Ну, возможно, вы тоже захотите выйти замуж. Нет, ваше величество, я не о том. Что будет с герцогством? Вы оставите меня управлять или назначите нового герцога? Конечно, я назначу мужчину. Тут не о чем спорить. Ну, если у вас уже будет ребенок, назначу опекуна. Значит, ваше величество, я не герцогиня. Я просто жена герцога. Пауза длилась очень долго. Я понял вас, леди Сильвер. Подозреваю, что этот демарш вы хорошо обдумали. Значит, есть что-то, что вы хотите получить. Так что же это? Деньги, милорд. Деньги и титул, который я могла бы передать по наследству. А также обещание не принуждать меня больше к браку. Цитата из фильма «Три мушкетера», слова миледи, обращенные к кардиналу. Договорились, леди Сильвер. Когда закончится совещание, мы обсудим сумму и титул. Знаешь, Грей, — сказал король, обращаясь к моему мужу, — я даже не знаю, завидовать тебе или посочувствовать. Следующим номером программы я попросила принести в кабинет розетки под варенье и чайные ложки. Сгущенку одобрили даже мужчины. Рассказала о мясных и овощных консервах, нахально соврав, что однажды во время алхимического опыта, отрабатывая заклинание соединения из старинной книги, случайно срастила крышку с горшочком, в котором кипел отвар. А потом отвлеклась и забыла. Нашла запаянный горшочек только через 2 месяца. Отвар был абсолютно свежий. И потом экспериментировала с мясом и овощами. Срок хранения не меньше года. Но изготовлять консервы дамы будут только под моим руководством. Там много нюансов. Пришлось пообещать приготовить общий список вещей индивидуального пользования. Обсуждали, строить ли один большой дом или несколько маленьких. Я высказала мнение, что целый год жить огромной толпой и не иметь места для уединения ужасно. Мы начнем раздражать друг друга, и будут ссоры. Смотреть, конечно, нужно на месте, но предпочтительнее отдельные жилые помещения. Попросила пригласить на следующее собрание профессора. Есть вопросы, на которые может ответить только он. Споры, как всегда, затянулись. Когда мы возвращались с Греем в его апартаменты, я спросила: «Ты не обиделся?» «Нет, дорогая, я просто в восторге. Смотреть, как ты рулишь королем, прекрасное зрелище. Я веселился от души. Но, Грейс, не перегни палку. Ченс далеко не дурак. В следующий раз так быстро он не сдастся. А еще может и рассердится. Так что аккуратнее».